Глава 19. Марана у окна терема купеческого стояла. Глядела, как пасынок ее с соседской дочкой во дворе милуется. Да с трудом тошноту сдерживала от лобызаний их. Не любила она все эти нежности. Оттого и Богдана к себе почти подпускать перестала. Ох, он и бесновался, конечно. Ругался, на чем свет стоит. Да только так, чтобы не услыхал кто из соседей ненароком. А Маране хоть бы хны. Не пускала она его в спальню, и все тут. И даже если бы Богдан еще громче ругаться принялся, не пустила бы. Ей до сплетен, что соседи распустить могли, тоже дела никакого не было. Ежели бабам в чужой постели интереснее, чем в своей, не с Мараны спрос. Отвернулась Марана от пасынка, да все равно от окна не отошла. Не просто так она стояла да в окно глядела. Ждала, покуда Ажана с новостями не вернется из леса. А та, как сквозь землю провалилась, не иначе волки ее сожрали. Злилась Марана. Хоть и сказала зеркало, что мертва дочка Богданова. Да хотела Марана подтверждение тому получить. Убедиться, что своими глазами Ажана видела тело бездыханное, слышала тишину вместо стука сердца. Нужно ей было наверняка знать. Сгинула девка. Нет ее больше на свете белом. Устав стоять, как истукан, отошла Марана от окна. На печь брезгливо поглядела, да на кувшин с молоком на столе. Богдан хозяйкой ее видеть хотел. Только разные у них представления о слове том были. Марана и так хозяйкой справной была. Еда на столе всегда вовремя, в доме чисто, прибрано. А что не она, а Ажана за нее трудится, так это наоборот, за гордость ей было. Какая женщина захочет руки сама марать? Да никакая. Уж тем более не жена купеческая. Хлопнула дверь в терем. Отчего нахмурилась Марана. Проглядела Ажану, что ли? Али Богдан с ярмарки воротился. Не ждала его Марана так рано. Да по правде, и вовсе видеть не хотела. «Где ты, моя голубушка? Где мое ясно солнышко?» Завел Богдан, едва в сенях появившись. Скривила Марана губы алые, да на силу успела выражение брезгливости скрыть, когда Богдан на пороге комнаты возник. «А я к тебе, солнышко мое ясное, с подарками да гостинцами. Посмотри, какой платок расписной, а какие ленты для твоих кос дивных! И вот еще. Бусы из каменьев заморских. Как на тебе они хороши будут! Не примеришь, душа моя?» Знала Марана, чего Богдан желал страстно и добивался неистово, да только отмахнулась от него и от подарков его. Не до того ей было. Для начала Ажану дождаться стоило, а коль выполнила она свое поручение и девку противную сгубила, то, может, и к Богдану Марана чуть ласковей станет. «Что ж ты не глядишь на меня, даже душа моя? Аль не мил я тебе больше?» «Мил, Богданушка, мил!» — завела елейным голосом Марана. «Да что-то худо мне, не здоровится какой день. Боюсь, хворь, что Горына сгубила, могла в доме остаться». Врала Марана складно, что аж щеки алым румянцем не покрылись. Знала, что не та эта хворь. Сама ведь Горына в могилу свела. Жалела только, что и брата с ним вместе на тот свет не отправила. А сейчас поздно было, люди шептаться станут. Снова ведьмой вдову скорую кликать начнут. Снова из деревни гнать примутся. А ей жить хотелось в достатке, да в спокойствии. И Горына бы не тронула, не стань он руки свои распускать грязные. «Ты, голубушка, таким не шути!» — нахмурился Богдан тотчас. — Что, ежели и правда та же хворь эта? Сама знаешь, что с Горыным сделалось, а я вдовцом второй раз становиться не желаю. Мне люба жизнь моя сытая, да жена пригожая. Не волнуйся, Богданушка, все хорошо будет. Это мы Горына поздно спохватились лечить от того, и помер он быстро. А я знаю, что делать. Травок в лесу наберу, настой душистый сварю и здорова буду. Славно пела Марана, когда надобно ей было. А сейчас, слава Богдану услыхав, решила, что кое-что узнать у него может. То, о чем ни разу разговор у них не заходил, вот и стала ласковая да сговорчивая. «Ты мне, Богданушка, расскажи-ка лучше, как так вышло, что жена тебя молодая оставила, а следом за ней и дочь от болезни зачахла? Это ж горе какое! Как ты тут справлялся?» Лукавила Марана. Не хотелось ей знать, что с женой Богдановой приключилось. А вот правду про падчерицу свою вызнать хотела бы. Понимала, что наврал ей Богдан, коль жива дочь его, в тереме у лешего живет, да все не знала, как к правде подступиться. Только нахмурился Богдан. Брови густые к переносице свел, а глаза и вовсе темнее туч грозовых сделались. «И по что тебе знать это? Давно все это было. Жена умерла, когда Святослав только слова первые говорить начал. Так что времени довольно прошло, чтобы отболело у меня. И вспоминать не желаю об этом». «Ну а с дочкой-то что?» Не хотела Марана отступать. Нужно ей было понять, в чем разгадка крылась, да как так вышло, что жива эта девка проклятущая была. «Нет у меня дочки больше!» — сгубила ее болезнь, ясно тебе? Та же хворь, что и Горына. Разозлился Богдан, кулаком по столу стукнул так, что молоко из кувшина выплеснулось, швырнул на лавку гостинцы, что с ярмарки для Мараны принес, и развернулся резко. Выскочил из дома, только дверь хлопнула, да стены терема затряслись. Села Марана на лавку, голову рукой подперла да призадумалась. «Это что ж такое Богдан сотворил, что про дочь даже говорить не хочет? На хворь валит, хотя хворь-то от сил колдовских. И другие себя не лучше вели, отмалчивались все». На вопросы Мараны не отвечали. Не успела она все как следует обдумать, снова дверь в сенях хлопнула. Громко так, рассерженно. Вскинула Марана голову, брови черные нахмурила, да только когда увидела того, кто в терем вошел, расслабилась. Наконец она ответы все получит. Так просто в этот раз Ажана от нее не отмахнется. Запыхалась соседка, видать, бежала по лесу. То ли страх ее гнал, то ли желание отчитаться быстрее. «Ну?» — крикнула Марана нетерпеливо. И без того долго она ждала. Поднялась Марана с лавки, подбоченилась. Столько времени подле окна стояла, а Жанну нерасторопную выглядывала, а та вошла в терем и молчит, баба глупая. «Все сделала, как ты велела. Убедилась, что сработал подарок твой. Ночь выждала целую, глаз не сомкнула, просидела у тела холодного». Тряслись губы у Ажаны, да только явно не от жалости к дочке Богдановой. Видать, страшно ей было рядом с девицей мертвой находиться. Аль боялась, что нагрянет кто. «Пошли!» Кивнула Марана в сторону покоев, да дожидаться ответа не стала. Пошла вперед, зная, что Ажана, как собака трусливая, за ней пойдет. Ажана и пошла следом. Голову понурила, вздох подавила. Маране все равно было, о чем соседка ее тревожится. Главное, что дело сделала. В комнате у Мараны светло было. Смело солнце стены позолотило. Погрело покои колдовские. Не зная, что кроме его лучей в покоях и нет больше ничего светлого да доброго. Одна душа Мараны чего стоила? Черная, прогнившая. Ежели душу можно было бы на лице разглядеть, то Марана самой уродливой бы сделалась, а потому и волновалась она о красоте своей до молодости. Сама знала, как внутри нее темно и затхло. Да только ее-то это не смущало вовсе. А вот людей вокруг одурачивать красотой своей она любила. «Ты мне сначала вот что поведай. Как же так вышло, что дочка Богданова жива оказалась, хотя ты мне сказала, что хворь ее в могилу свела?» «Да не смей в этот раз увиливать, а не то не поздоровится тебе!» Вздрогнула Ажана. Знала, что Марана не пустыми угрозами сыпет. Догадывалась, кто Горына на тот свет отправил. И пусть не жалко его было, заслужил он участь свою. Да только разделить судьбу его не хотела Ажана. Потому кивнула покорно и глаза в пол опустила. Не болезнь миру сгубила, а отец родной, да брат любимый. Они уехали по делам своим купеческим, а девку дома с Горыном оставили. А что дальше было? Ты, поди, и сама догадалась. Я, может, и догадалась, да от тебя хочу правду услышать. Понимала Марана, что Ажана ей скажет. Сама видела, как похотлив догадок Горын был. Но в голову не могла взять, что дальше с дочкой Богдановой сделалось. Горын к Мире под рубаху полез, а она ему морду углями пожгла, да к нам прибежала. Я ссор из избы выносить не хотела, велела ей не говорить никому, слухи не пускать. Это ж где видано, чтобы дядька родной да на племянницу покусился. Но Горын отомстить ей захотел. Сам письмо Богдану отослал, будто это Мира его соблазнить вздумала. А Богдан и вспылил. Сама знаешь, нрав у него горячий. Дальше что? А дальше? Богдан велел Святославу сестру изрубить, да собакам скормить. А он не смог. Жалостливый больно оказался. А может, духу не хватило. Но и защищать не стал Миру. Сказал, чтобы убиралась она из терема, куда глаза глядят. Мирослава в лес и ушла. Усмехнулась Марана. Едва в голос не расхохоталась. «Это что ж выходит-то? Она своими руками за честь падчерицы отомстила Горыну? Вот суденицы-затейницы, что только на роду людском не напишут. А Горын-то каков! Племянница ему едва глаза не выжгла, а ничему не научила». Он сразу, как в себя пришел, к жене брата полез. Только не ведал он, что Марана не так проста да слаба, как дочка Богданова. Думал, что за терем купеческий и жизнь сытую она и с ним лечь не откажется. Да просчитался. Подумала Марана, что Богдан и ей бы не поверил, коли она правду ему поведать попыталась бы. Горын отбрехаться сумел бы, а Марану могла участь падчерицы ждать. Хорошо, что она сама с Горыном поквиталась и гниль такую сосвету сжила, и себя в грязи этой не заморала. С этим ясно все. А что там с девкой? Волновало это ее теперь куда больше. Падчерица не только лицом, но и душой чиста оказалась. Брата от беды да от гнева отцовского уберегла. Про Горына так никому и не сказала. А таких светлых Марана на дух не переносила. И что их Горын невольно связал между собой, ей без разницы было. Не могла она дочке Богдановой позволить по свету белому ходить. «А я же все сказала», — всплеснула руками Ажана. Всю ночь над ней просидела, к дыханию прислушивалась, да так и не ожила Мира. Все я выполнила, как ты велела. «Это хорошо. А теперь поди прочь». Попятилась Ажана к двери, и в один миг след ее простыл. А Марана довольна была. И зеркало ей тоже сказала, пока Ажана по лесу бродила. А значит, можно, наконец, забыть про девку гадкую с косами, что ярче золота чистого. Улыбнулась Марана, к зеркалу подошла. Да не шла даже, как пава плыла. Статная, величественная. Хорошо на душе ее сделалось. Решилась проблема, как хотелось ей. Огладила она раму зеркала, тронула отражение свое, да прошептала елейно. «Нет меня прекрасней на всем белом свете». Зеркало забурлило, рябью пошло, исказило лицо Мараны, что в отражении нарисовалось, да терем лесной показало. Марана аж задохнулась от злости, что сердце ее сковало. Быть того не могло. «Это что же?» «Ты смотри, хозяйка, да внимательно смотри, и не упусти ничего», — молвило ей зеркало волшебное, не дослушав. Потемнело в глазах у Мараны, зубы скрипнули от досады, но осталось стоять подле зеркала, да в отражение волшебное вглядываться. А там как раз и волки на поляне появились. Марана дышать перестала, глаз с них не сводила, а волки сбросили шкуры свои, людьми обернулись, да в терем лесной вошли.